«Удивительно», — размышлял Джон Том, следуя за Талией. «Почему эта приятная фигурка, обтянутая узким костюмом, способна моментально прогнать из головы все мысли о столь низких материях, как собственное существование?» «Эх, натура, основные потребности», — думал он. «Но чтобы выжить в этом мире, требуется обратиться именно к ним. Не о том ли говорили ему Клотогорп и Мадж, каждый по-своему? Обратившись к природным потребностям, можно хотя бы избежать безумия. Но только если Талия вдруг не передумает, а она способна на это, и не проткнет ему пузо мечом». От этой мысли пыл Джон Тома несколько поостыл, уступив место долгосрочному интересу. Замедлив шаг, он остановился возле нее в главной палате посреди древа. От Талии пахло духами. Само присутствие было утешением для молодого человека в этом чужом мире. «Не выйдет, будем друзьями». Еще одно знакомое лицо в этом мире. Из центральной палаты Пок провел их в рабочую комнату, где они с Маджем еще не были, и повис неподалеку. Все четверо принялись наблюдать за волшебником, неловко возившимся с бутылями и фиалами. Поглощенные работой чародей не сразу заметил гостей. Выдержав надлежащую паузу, Пок подпорхнул поближе и почтительным тоном обратился к нему. «Простите за вторжение, мастер, только они вернулись». «А? Что? Кто вернулся?» Клотогор погляделся. Взгляд волшебника упал на Джон Тома. «А, да. Я помню тебя, мальчик». «Похоже, уже не очень». Юноша рассчитывал на более теплый прием. «Дела, дела, мой мальчик». Волшебник поднялся с невысокой скамьи и отыскал взглядом серый силуэт Маджа, сжавшегося за спиной Джон Тома. «Рановато явились, вот что. Итак, ленивое, злоречивое млекопитающее, что ты скажешь в свое оправдание, несносный болтун? Или же вы решили нанести мне визит вежливости, и все у вас идет как по маслу?» В голосе чародея слышалась обманчивая мягкость. «Дело обстоит не то, чтобы как вы думаете, ваше низкопоклонство», — настаивал Выдор. «Я учил юношу тому, как живем мы в Линчбине, но перед нами возникла непредвиденная проблема. Так, и я тут виноват не более, чем он сам». Большой палец Выдора указал в сторону Джон Тома. Клотогорб поглядел на рослого юношу. «Он говорит правду, мой мальчик. Он не подвел меня и хорошо заботился о тебе. Или он и впрямь такой лжец, каким кажется?» «Но надо ж такое сказать!» — негромко возмутился Мадж. «Трудно утверждать, сэр, что за положение, в которое мы попали, можно было возложить ответственность на кого бы то ни было». Джон Том просто чувствовал, как черные глаза Выдра буравят ему спину. «С одной стороны, несомненно, все мы действительно сделались жертвами весьма невероятного стечения неудачных обстоятельств. С другой же, неприятель», — поспешно вставил Мадж. «Теперь нет нужды заново перебирать все эти глупости». Он повернулся к волшебнику. «Ваше высочайство, я для парнишки этого сделал все, что мог. А че? Честно скажу, никому из чужестранцев за такое короткое время не удавалось столь подробно познакомиться с нашими обычаями, как этому парню». Джон Том подтвердил его слова самым нейтральным тоном. «Ничего не могу возразить против этого, сэр». Осмотрев Джон Тома, Клотогорб заключил: «По крайней мере, этот уволень одел тебя так, как надо». Взгляд его остановился на боевом посохе, потом на дуаре. Наконец, взгляд чародея обратился к третьему члену маленькой группы. «А кем же вы им приходитесь, юная леди?» Девушка горделиво шагнула вперед. «Я Талея, из графства Вавер, из Яркиник. что поспевают ночами, третьи у матери, первые с рыжими волосами и зелеными глазами. И я не боюсь мужчины, женщины или зверя, и даже волшебника». Клотогорб отвернулся от нее и словно бы сгорбился, опускаясь на невысокую скамеечку. Привалившись панцирем к столу, он устало поскреб пальцами лоб и, едва ли не извиняясь, улыбнулся гостям. «Простите за тон, друзья мои, в особенности ты, Джон Том. В последние дни мне не до вежливости. Я теперь так легко все забываю. Раз я стал причиной твоих неудобств, мальчик, ты вправе рассчитывать на мое внимание, а не на короткие расспросы о том, чем ты был занят. Моя брюзгливость объясняется лишь тревогой о твоем благополучии, но, видишь ли, дела идут все хуже, нет даже намеков на улучшение». «Это тот кризис, о котором вы рассказывали?» — сочувственно удивился Джон Том. Чародей кивнул в ответ. «И мои сны из-за этого превратились в чан полный дегтя. Мне снятся лишь тьма и смерть, и еще океан тлена, который грозит поглотить все миры». «Да нечего обо всем этом беспокоиться», — встрял Пок, висящий на ближайшем стропиле. «Ты ж, босс, себя этими пустяками заморишь. А все да смеются, когда ты к ним панцирем поворачиваешься. Знаешь, какими тебя словами обзывают? Хочешь, скажу? Так из них выживший из ума старикан еще самое мягкое будет». «Знаю я все эти местные россказни», — Клотогорб чуть улыбнулся. «Чтобы оскорбления задевали, надо иметь некоторое уважение к тем, кто их наносит. Я уже говорил тебе это, Пок. Что мне до мнения черни? Пусть я даже и пытаюсь спасти этот сброд. Какой из тебя получится сапсан, если будешь прислушиваться ко всякому вздору? Ястребы и соколы — гордый народ. Учись быть независимым, умственно и социально». «Ага, рассказывай дальше», — буркнул в ответ мышь.